42. Мия бросила взгляд на окна Лори, но идти туда передумала. Ее столик был занят, и народу слишком много. Темнота опустилась на улицу Осло, а она все еще не легла спать. Она зашла домой, предприняв очередную попытку уснуть, но цирк в коридоре никак не заканчивался. Опять эта старуха. На этот раз что-то про пропавшее домашнее животное. «Вы не видели мою кошечку?» Еще и сосед в дверях, с глазами, не теряющими надежду. «Что-то решилось насчет отпуска?» Она видела, как этот вопрос вот-вот сорвется с его губ и едва успела проскользнуть к себе в квартиру. На секунду упала головой на подушку, не снимая одежды. Стук с верхнего этажа. Ругань мужчины и женщины. Тривиальные будни. Она закрыла глаза, но душа никак не успокаивалась. Закрыться от мира не получалось. Отстраниться от всех — это ведь ее ответственность, чтобы люди были в безопасности. Чтобы могли искать свою кошку, помогать своей сестре, ссориться с мужем. Это ее задача. Чтобы они не попадали в горные озера в балетных пачках, в кровати паршивых отелей, не оставались в одиночестве, раздетыми ночью на парковке, не имея возможности защищаться. «Ваша работа делает вас больной, вы понимаете это? Что вам следовало бы заняться чем-то другим?» Еще один психолог с лучшими побуждениями. Мия оттолкнула исподволь подобравшиеся мысли. Она пересекла улицу, заприметив новое местечко, где можно спрятаться. Паб художников. Неприметная дверь в стене. В баре какой-то бородач с напитком и альбомом для зарисовок. Три молчаливых лица за шахматной доской, в грубых руках запотевшие бокалы с пивом. Она нашла столик в углу, когда у нее зазвонил телефон. Габриэль. Мия поставила сумку на стол и вышла поговорить на улицу. «У тебя есть минутка?» «Конечно, Габриэль. Как все прошло?» «Я все достал», — произнес юный хакер. «Что ты хочешь, чтобы я с этим сделал?» «Там много?» «Слишком много. Я даже боялся смотреть. Там чересчур личное, понимаешь?» «Там есть поиск?» «В смысле?» «В файлах. Там можно ввести слово или имя и поискать». Габриэль усмехнулся. «Нет, это же не база данных. Просто тысячи документов. Отсканированные PDF записи Риттера. По ним искать не получится». «Но у самого Риттера же должен быть способ поиска». «Он же знает, как их всех зовут, тогда это несложно. Если дашь мне имя, мне понадобится 10 секунд. Ну или дату рождения, адрес, ну хоть что-нибудь». «Ничего страшного», — сказала Мия. «Это просто идея, которая пришла мне в голову». «А у тебя нет имени или чего-то подобного?» «Ну, если там случайно нет имени Карла Эйона...» «Это я уже пробовал. Но ничего, это ведь всего-навсего псевдоним, разве нет?» «Тогда оставь это. До того момента, когда мы сможем как-то связать одно с другим». «Окей. А Мунк тебе рассказал про тот наркотик? Скополамин?» «Знаю». «Так вот почему Вивиан Берг прошла через весь лес сама. И поэтому ни одна из жертв не оказала сопротивления». «Похоже на то», — нетерпеливо буркнула Мия. «Ей нужно вернуться». «Ужас», — сказал Габриэль. «Знать, что убийца может схватить кого угодно, когда угодно, а мы даже не сможем защититься. Тебе так не кажется?» «Слушай, Габриэль, я тут немного занята. Я позвоню тебе, если что-то вспомню, ладно?» «Хорошо», — сказал Габриэль и отключился. Мия все что угодно отдала бы за возможность поспать, но стряхнула с себя сон. Заказала кофе и минералку и достала из сумки свои бумаги. Не поддалась соблазну кранов с пивом за стойкой бара. Так было бы намного легче, так ведь? Отстраниться от мира с помощью пива и егеря. Малодушно, конечно, но сейчас бы не помешало, придется это признать. Кофе на вкус был как бурда, но она впихнула в себя коричневую жидкость. Взяла ручку. Горящий кукольный дом. Один и тот же след, да? Братья Львиное Сердце. Дом в огне, бамбук, ручной работы. Незначительно. Числа 4, 7, 13. Дата рождения? Нет. 4, 7 месяц, 13. Не имеет смысла. А если имеет? Она меняла их местами на листочке, но они ни во что не складывались. 7 апреля, 4 августа, 13 что-то. 74. Может быть, здесь что-то есть. 13-е, новая жертва. 1974. Она сделала глоток горьких помоев. Чёрт. Может быть, маленький бокал пива не повредит? Просто чтобы мысли заскользили. Она снова отогнала искушение, глотнув минералки. Плавки. И здесь то же самое, да? Вода, лёд. Look what I can do. Может быть, она ошиблась. Может, это не имеет отношения к Бэмби. Да и почему вообще должно? Есть миллион других причин. Видите меня? Я смеюсь вам прямо в лицо. Видите, что я могу делать? А вы не можете меня остановить. Look what I can do. Ручка быстрее забегала по бумаге. Жертва номер один. Вивиан Берг. Балетная одежда. Костюм. Почему? Это важно, не так ли? Жертва номер два. Курт Ванг. Музыка на телефоне. My Funny Valentine. Где здесь костюм? Саксофон? И вся обстановка? Вот это важно. Она почувствовала, что приближается к чему-то. Здесь что-то есть. Жертва номер три. Рубен Иверсон. Возраст. Играет ли роль возраст? Плавки? Не символичны, нет? Не вода ли? Конкретнее. Посмотри на облачение. Новый костюм, психологическая игра. Пальцы все быстрее летали над бумагой. Вольфганг Риттер, психиатр. Танец смерти. Чёрт, она чуть не забыла об этом. Вольфганг Риттер. Им нужно к нему. Там будет что-то еще. Она подчеркнула имя и засунула ручку в рот. Клаус Хеминг. Все же жив. Нет, невозможно. Мия не заметила, как он вошел в паб, и увидела его только у столика. Лицо далеко в тумане. «У вас что, не работает телефон?» — сказал мрачный голос, в то время как его обладатель опускался в кресло напротив.